Хангас поставил ногу на шею свалившегося на землю Адруса и с видимым наслаждением нажал, вдавливая лицо мальчишки в песок, размазывая его, как плевок по грязной мостовой. «Тут тебе и место, ничтожество! Рост проклятый! Гнида! Мерзкая вша!» Мастер на долю секунды забылся, увлеченный попиранием противника, и не сразу понял, как оказался в воздухе, взлетев, как подброшенный камень. Парень просто без изысков и выкрутасов схватил его за ногу и рванул вверх, с такой нечеловеческой силой, что Хангаса подбросило вверх, будто из катапульты. Мастер приземлился на ноги, как дворовый кот, победитель множества смертельных поединков, и едва уклонился от рычащего, ревущего сгустка ненависти, рванувшегося к обидчику с мощью атакующего быка. Парень не знал никаких приемов, не ведал стоек и переходов, не знал, как правильно подбить ногу или отвести удар. Он просто шел убивать. И скорость его была настолько велика, что Хангас едва успевал отбить его руки, тянущиеся к горлу врага. Едва успевал отвести удар звереныша, на губах которого выступила белая пена. Мастер слегка опешил, осознав, насколько опасен этот странный паренек. И внезапно подумал о том, что если парень пройдет весь курс боевой подготовки, он будет одним из самых страшных убийц, которых когда-либо готовила школа, если не самым страшным. И нужно благодарить правила школы, которые запрещают обучение, прежде чем учащиеся пройдут ритуал. Страшно подумать, а что, если бы такой сильный боец был неуправляем? Если бы он стал врагом императора? Мастер бил почти в полную силу. Этих ударов хватило бы, чтобы сломать кость и порвать мышцы у обычного человека. Но звереныш все бился. Он не уклонялся от ударов, принимая их на себя. Все без исключения. И мастеру казалось, что он бьет не живого человека, а в столб для набивания кулаков, обтянутый слоями мешковины. Твердые, как дерево, мышцы не пробивались, став прочнее железного дерева. Мастер так и не позволил зверенышу добраться до своего тела. Он знал, позволит это сделать и станешь трупом. Звереныш был одержим. Одержим боем. Хангас знавал в своей жизни таких людей и знал, насколько они смертоносны. А еще он знал, что если звереныш не сможет контролировать свою способность, долго не проживет. Нельзя без защиты. Нельзя без умения. Попади, мастер, хорошенько хотя бы один раз своим дробящим кирпичи ударом, и треснет, разлетится голова этого безумного парня. Одержимость хороша, но только против неподготовленных людей, чтобы нагнать на них жуть. Но если одержимому встретится такой мастер, как Хангас, результат предопределен. Не говоря уж о его брате, мастере смерти. Тот убил бы Адруса уже на первой минуте боя. — Все! Стой! Именем императора стой! — приказал мастер, и звереныш застыл, хлюпая кровью, текущей из разбитого носа. — Все! Бой закончен! — Я же говорил, он ничего не стоит, этот звереныш! — раздался глумливый голос Дегера, и мастер Хангас возмущенно вскинул голову. — Не сметь! «Ни один из вас не выстоял бы против него и 30 ударов сердца! Он просто разорвал бы вас, как лепешку! Я видел такую скорость и силу всего несколько раз в жизни, поэтому заткните свои пасти, и чтобы я больше не слышал этой чуши! Иначе сейчас прикажу ему разделаться с любым из вас, вырвать вам кишки! И он сделает это, будьте уверены! А тебе, Дегер, 5 плетей, чтобы придерживал язык! Звереныш, заниматься можешь? Как самочувствие?» «Могу». «Нормально». Адрус хлюпнул носом и сплюнул кровавую слюну разбитыми губами. «Хм, ладно. После занятия зайдешь к лекарю, пусть поправит. Перейдем к занятию. Итак, я продемонстрировал, что такое умение против грубой силы». Глава 7. «Опять эту гадость! Как ее выпью, меня потом трясет! Ну сколько можно? 2 недели уже пьем!» Либель сморщился и с отвращением медленно выцедил коричневую горькую жидкость из маленькой кружки. «А ты какого демона медленно пьешь?» — фыркнул Саргус. «Ты залпом! Раз! И в желудке! И все!» «Ну покажи, как ты залпом! Давай!» Либель с интересом воззрился на приятеля, скривившего рожицу, потом хихикнул, когда того едва не вырвало после заливки мерзкой жидкости в глотку. «Глянь, звереныш выжрал и даже не поморщился», — вздохнул Либель. «Эй, Адрус, Похоже, тебе даже понравилось. Может, добавки попросишь?» Щенок неодобрительно покосился на соратника и начал обстоятельно зажевывать гадкую жидкость куском лепешки. Вкус снадобья был совершенно отвратителен. Настолько, что с души воротило. Сладкий, горький, с гнилостным привкусом. А еще приходилось зажимать нос, потому что пахла жидкость не менее отвратительно, чем ощущалась на вкус. Ощущение, что ее почерпнули из придорожной канавы, в которую помочился табун лошадей. Чтобы выпить, приходилось зажимать все чувства в кулак. Не думать о том, что тебя сейчас затошнит, и ты выдашь все выпитое великолепным фонтаном, под ругань и угрозы своих добрых друзей. Так случалось, и не раз. Но ничем хорошим не заканчивалось. Виновника заставляли вытереть испачканное, а потом все равно заставляли выпить дозу мерзкого снадобья. Избежать лечения не было никакой возможности. Проклятые дежурные зорко следили за процессом опаивания щенков. И горе тому, кто попытается ускользнуть от процедуры. Самое меньшее — 10 плетей. Адрус не был в числе слабаков, фонтанирующих, как горячие источники горы Алунг. Слава создателю, желудок с трудом, но принимал колдовское зелье. 2 недели каждый день их поили той самой жидкостью, которую применяли во время изменения. Каждый день слегка лихорадило. Впрочем, после потагонки, которую устраивали на занятиях, лихорадка быстренько улетучивалась, не выдержав издевательств над организмом хозяина. А издевательства были самые что ни на есть издевательские. Никогда еще парни не получали такой нагрузки, как в школе. Те несколько дней, что они провели бесцельно болтаясь по казарме, валяясь в постелях, вспоминались как сладкий сон. Как что-то такое, чего не может быть по определению. Теперь все изменилось. Спали щенки всего 6 часов. Можно было поспать еще и днем в обеденный часовой перерыв. Но в этот час нужно было еще и пообедать, переодеться для тренировок, и только тогда... В общем, на дневной сон оставалось 20 минут, не больше. Многие, почти все, не упускали этих минут. В конце обеденного перерыва 9 из 10 щенков валялись в тени казармы на травке и храпели так, что пугали птичек, пристроивших гнезда на стенках из красного кирпича. Каждый раз дежурным приходилось поднимать учеников пинками, плетью, палкой, криками и руганью. Отборной. Такой, какую Адрус не слышал никогда в жизни, будучи домашним ребенком. Честно сказать, о некоторых способах извращения отношений между мужчинами и женщинами, между мужчинами и мужчинами, он ранее даже и не слышал. Теперь просветился по полной. Имперская цивилизация развивала людей во всех отношениях, не только в науке и военном деле. Итак, для сна 6 часов. Все остальное — учеба и поддержание существования измученного тела. 4 часа занятия с учителем письма и чтения, остальное — на боевые искусства. За 2 недели почти каждый из учащихся получил хоть один перелом конечностей или носа. Ушибы же никто не считал. Все ходили в синяках. Некоторые, особо неповоротливые, с ног до головы синие, будто их сутками били палками, как в пыльный ковер. Сила и скорость парней росла с каждым днем. А вот умение было еще не на высоте. Потому крепкие ребята дубасили друг друга, пропуская массу ударов, каждый из которых мог стать смертельным. Оба преподавателя, и рукопашного боя, и мастер оружия, прекрасно все это понимали. И знали, что скоро кто-то из учащихся погибнет. Да не один, а возможно несколько. Как только сила щенков поднимется до определенного уровня. А она росла с каждым днем. Лекари всегда наготове. Но ради лечения одних только синяков, учащихся в лекарскую не водили. Только для устранения настоящих, серьезных ран, переломов, вывихов и ушибов. Когда заплывший глаз мешает заниматься, или разбитая распухшая рука не позволяет использовать ее по назначению. Адрус не спал в обеденный перерыв. Все свободные минуты он использовал, чтобы учиться. Переписывал тексты, которые дал учитель. Писали шкалеры свинцовыми карандашами. Читал свитки, выданные каждому поименно. За порчу 20-30 плетей, в зависимости от настроения учителя. Такое уже бывало. Снова писал и думал. Ему вполне хватало этих 6 часов сна, и он не понимал, почему другие ворчат. Свежий, всегда бодрый, нечувствительный к боли, как казалось со стороны, Звереныш вызывал зависть, уважение и ненависть у своих соратников. Атрусу было плевать и на то, и на другое, и на третье. Звереныш поставил себе цель — стать самым лучшим, самым эффективным убийцей, каким можно стать в этой школе. Выйти из школы псом, добраться до императора, и уже тогда... Что тогда? Он пока не придумал. Но точно знал, императору жить не следует, как и его империи. Когда-нибудь должно было случиться так, что в плоть империи проникнет паразит, который убьет ее раз и навсегда. И Адрус хотел стать этим паразитом. Уничтожить, отравить, разрушить это мерзкое государство. Сделать так, чтобы этот народ уничтожил сам себя. Как это сделать, щенок пока не знал. Но был уверен. Узнает. И самое интересное, именно империя сделает так, чтобы он добился результата. Да, это было что-то вроде мании, болезненной, навязчивой идеи разрушения. Но она помогла выжить Адрусу на корабле работорговцев. Помогала выживать в школе. И, наверное, поможет жить дальше. Так может, и не все безумия так уж и бесполезны? Учеба военным искусством была для него довольно проста. Адрус с лету схватывал знания, у него легко получалось все то, что ему показывал мастер боя. С первого раза. Без долгих проб и ошибок. Да, получалось пока грязно. Да, не все сложные удары и связки он делал совершенно без помарок. Но достаточно было несколько тренировок, и боевое искусство, преподанное учителем, укладывалось в голове легко и приятно. Руки, ноги, все тело действовало уверенно, с каждым движением совершенствуя свое мастерство. Возможно, в этом помогало таинственное горькое снадобье, которое каждый день давали щенкам. Но, скорее всего, все вместе. Снадобье, природная сила и координация Адруса с яростной, истовой, фанатичной готовностью делать все так, как надо. А еще, ко всему прочему, то самое безумие, подчинившее организм звереныша, перестроившее его так, что он превратился в совершенный, эффективный механизм для убийства, высвободив из глубин мозга парнишки все резервы, которые природа и создатель заложили в человека. Со времен глубокой древности было известно, что иногда люди в состоянии душевного волнения, безумия, совершали невероятные деяния, которые никогда бы не сделали, будучи обычным, невидным, простым человеком. Мать, освобождая свое дитя из-под колес ломового извозчика, поднимала телегу, нагруженную тяжеленными бочками. Воин в порыве боевого безумия разбрасывал, уничтожал десятки воинов неприятеля, не чувствуя боли, усталости, страха, чтобы потом умереть воспетым в песнях сказителей и остаться в веках героем эпоса. Безумие звереныша было полезным. И лишь два обстоятельства заботили Адруса больше всего, заставляя думать об этом дни и ночи. Как совсем не сойти с ума? И как вызвать боевой режим усилием воли, не дожидаясь, когда противник пнет взад или скажет обидные слова? С первым обстоятельством он ничего сделать не мог. Против воли Создателя не попрешь. А вот над вторым работал днями напролет. Ему совершенно необходимо входить в боевой режим так же просто, как дышать. Пока что Адрус этого добиться не смог. В боевом режиме он превосходил всех своих соперников-соратников в силе и скорости так, как превосходит их всех обученный тренированный пес, прослуживший в охране императора 10 лет, но в обычном состоянии ничего особенного. Обычный крепкий парнишка с хорошей памятью, с лету усваивающий уроки. Мало ли таких. Каждый второй. По крайней мере, в школе. Понятно, что состав школяров был неоднородным. Находились и те, что пытались затратить как можно меньше усилий. Те, кто, к примеру, хитрил, останавливался и не повторял движения вместе со всеми, тогда, когда на них не смотрел преподаватель. Работали на тренировочной площадке не в полную силу. Ленились, хитрили. Как и все люди, которых из-под палки заставили делать то, что они не особо хотели. И даже совсем не хотели. Кто с детства хочет стать бессердечным, безжалостным убийцей? Кто мечтает стать рабом, который убивает врагов хозяина, не спрашивая, за что тем такая напасть? Кто хочет с детства стать злобным цепным псом, работа которого заключается в том, чтобы рвать людей, не рассуждая, кто перед тобой — мужчина, женщина или ребенок? А ведь щенков готовили именно к этому. Потому недобросовестное выполнение тренировок было своеобразным протестом, тихим бунтом. Заканчивалось это дурно. Одному из таких хитрецов-бунтарей, как-то выдали 20 плетей, превратив его спину в кровавую подушку. А пороть заставили приятеля этого самого парня. Мастера подмечали, кто с кем дружит, используя любую возможность натравить друг на друга. Другому пареньку на глазах у всех мастер меча деревянным тренировочным клинком перебил обе голени, и парень из потомственных рабов вопил на весь плац, перекрывая своим криком сигнальный горн. Впрочем, как и раньше, к ночи все травмированные и поротые были здоровы, и только больше, чем обычно, хотели есть и пить. Лечение магией использует ресурсы организма, съедая жир, съедая жизненную энергию, и чтобы ее восполнить, нужно хорошо питаться. Вообще-то, всего 2 дней хватило, чтобы самые упертые поняли, от взгляда мастера не укроется ничего, и отлынивать от учебы себе дороже. Это ведь не в родительском доме, где мама пожурит, отшлепает, и ты со спокойной совестью побежишь дальше, забыв обо всем происшедшем. Здесь ошибок не прощали. За каждую нужно было платить, иногда самой жизнью. Про свое обещание сходить в храм и помолиться Создателю Адрус совершенно забыл. Да и не до того. Когда идти, если все дни забиты до предела, и больше предела? Когда за неделю всего 1/2 свободного времени? Лишь на 7-й день недели все учащиеся могли отдыхать после обеда, занимаясь своими личными делами. Слава Создателю, после того, как щенки прошли ритуал, они были избавлены от стирки, от уборки. Все делали наемные работники. Слуги. Нужно было лишь оставить грязное барахло в корзине возле постели, и волшебным образом через некоторое время вместо грязной одежды появлялась чистая, выглаженная и заштопанная. Конечно, волшебства тут не было и в помине. Все хозяйственные работы делались так, чтобы учащиеся не контактировали с обслуживающим персоналом, в то время, когда щенков не было в казарме. Поэтому никто не видел, кто приносит одежду, кто подметает казарму и кто стирает пропотевшую на тренировках одежду. Да и зачем смотреть на этих людей? Кому они интересны? Слуги. Чуть выше рабов. В общем, на 7-й день недели, 1/2 с обеда до ночи, до отбоя, учащиеся были предоставлены сами себе. Хочешь — спи. Хочешь — броди по территории школы. Везде, за исключением тех мест, куда щенкам ходить запрещалось. Но их было немного, этих мест. Казарма для прислуги и еще кое-какие здания, вроде складских помещений и административного корпуса. Старшие, полупсы, могли в этот день посетить столицу. Им выдавали денег, и под присмотром командиров парни могли сходить на рынок или в бордель. Мечта каждого из озабоченных, из которых тут был каждый первый. Если не считать звереныша, но он не в счет. Сумасшедший, одно слово. Конечно, в город выходили не все, только достойные, те, кого отпустили командиры. Но вообще-то на 3-м году обучения нерадивых учеников уже не оставалось. Они или становились ревностными учащимися, или умирали. Школа эффективно отсеивала или перевоспитывала всех, кто в нее попадал. Жестко. Даже жестоко. Но из обычных подростков здесь делали лучших убийц в мире. По крайней мере, так говорили в Империи, и так считали они сами. До тех пор, пока не встречали соперников, равных себе по силам. Ничего этого Адрус пока не знал. Старшие школяры с младшими не общались. Не потому, что не хотели. Этого не приветствовалось системой обучения. Ни к чему новичкам знать то, чего знать пока не надо. Более того, за разговоры и контакты между старшими и младшими можно было угодить под плети. Об этом предупредили в самом начале обучения. Первый же, кто задал вопрос «почему так?», получил 5 плетей. Больше спрашивать никто не решился. Новички быстро привыкли к тому, что задавать лишние вопросы себе дороже. Приказали — выполнил. Не выполнил — получи наказание. Хорошо выполнил — получи поощрение. Пока что поощрением являлись всего лишь похвалы. Но обставлялось это так, чтобы каждый мечтал стоять перед строем и удостоиться благодарности мастера. Адрус не раз получал похвалы мастера. И по заслугам. Он показывал выдающиеся успехи. Но каждый раз, когда стоял перед строем, замечал неприязненные и завистливые взгляды своих соратников. Многие из их звена, и не только из их звена, искренне ненавидели звереныша. И то обстоятельство, что его хвалят, лишь подливало масло в огонь. Иногда Адрус начинал думать, что его хвалят даже не из-за особых успехов в занятиях, Ничего особо выдающегося, на его взгляд, в них не было. А лишь для того, чтобы разжечь неприязнь в рядах шкалеров, заставить их ненавидеть более удачливого товарища. Зачем это делалось, он понять не мог. Хотя много размышлял на эту тему перед сном, обедая, и даже тогда, когда в очередной раз вместе со всей группой бежал вдоль стены школы, держа на плечах здоровенный древесный чурбан, отполированный руками сотен и сотен шкалеров, ушедших в историю школы. В конце концов, Адрус пришел к выводу, что учителям нужен некий объект поклонения и ненависти. Те, кто поклоняется некоему герою, будут стремиться стать похожим на него, а значит, постараются поднять свой уровень как можно выше. Те же, кто его ненавидит, мечтают подняться и набить морду герою, мечтают занять его место в иерархии небольшой стаи волчат, и тогда тоже будут поднимать свой уровень. А разве не это является задачей каждого учителя? Вот только никто не спросил, каково это образцу быть объектом поклонения и ненависти. Адрус ни с кем не дружил. Он не испытывал тяги к установлению более близких отношений. Вообще никакой. Это было странно, но укладывалось в рамки его безумия. Зачем безумцу, одержимому, друзья? Он сам по себе, он самодостаточен. Ему не нужны друзья, чтобы почувствовать себя сильнее. Он и сам сила. И кроме того, чутье звереныша говорило: «Стоит тебе с кем-нибудь подружиться, и они используют это против тебя». Тот, кто дружит, становится слабее. Ведь его слабое место — друзья. Звереныш не мог позволить себе быть слабым. В этом страшном мире ценят только силу и жестокость. Так надо стать самым сильным и самым жестоким, чтобы победить всех сильных и жестоких. Если ты живешь среди демонов, надо стать главным демоном, чтобы сожрать остальных. После ритуала, после того дня, когда новичков ломали, заставляя привыкнуть к мысли, что им придется убивать, и убивать без разбора тех, на кого им укажут, щенки успокоились, повеселели, расслабились. За неделю спокойной жизни забылась кровь, смерть, невзгоды. Но звереныш знал, что это спокойствие обманчиво. Он именно знал, не размышляя на эту тему, не приводя никаких аргументов. Просто осознавал, что люди, устроившие страшную экзекуцию, продолжат свое дело, чтобы закрепить достигнутый результат. И это будет сделано не раз и не два. А много, много раз, пока каждый из учеников раз и навсегда не усвоит эти уроки и не превратится в неразмышляющего, бездумного, верного убийцу. Совершенное оружие в руках императора. И высшая степень подчинения, когда ты по приказу императора убиваешь даже не себя, нет, того, кто ближе всех на свете. Отца, мать и друга. Насчет родственников у щенков было слабовато. А вот друзей, заведенных тут, в школе уже хватало. Полупсы сегодня в город пойдут. Лебель цыкнул сквозь зубы, проследив, как плевок пролетел рядом с полосатой мухой, зависшей возле лица Саргуса, развалившегося рядом на траве. Я бы тоже сходил. Эй, ты чего расхаркался? Возмутился Саргус, вытаращив глаза. Совсем обнаглел? Звереныш, тресни его по башке! Ты все равно сумасшедший, тебе ничего за это не будет! «Не мешай, он изучает историю империи», — хмыкнул Лебель. «Он на нас плевал». «Я вижу, что это ты на нас плюешь», — не унимался Саргус. «Вот все-таки дурной ты парень, Лебель, и глупый. Вот чего бы ты делал в городе, если бы пошел туда?» «Купил бы чего-нибудь вкусненького на рынке, потом бы в бордель пошел. А чего еще-то? Эй, Адрус, а ты бы что в городе делал? Пошел бы в бордель? Эй, звереныш!» Вот же статуи демонов, а! Ну чего ты молчишь все? Поговори с друзьями, неужто неохота с друзьями потолковать? Брось ты эту дрянь, тьфу! Не трогай ты его, он не в себе, пусть читает. Ну вот, согнал парня. Эх, вот надо тебе было, а? В кое века он с нами решил посидеть. Да, а я что? Я просто хотел поговорить. Я что, гнал его? Слушай, ты же в одной с ним деревне жил. Он что, всегда был ненормальным? Ну, я имею в виду, он всегда как-то отличался от остальных парней. Саргус задумался, сорвал травинку и задумчиво покачал головой. Не, парень как парень. Ни с кем особо не ругался, пару раз дрался, ну, так, немного, с соседским мальчишкой. Рыбачил с отцом. Ничего особенного. Семья, правда, у них немного странная. Была. Убили их всех, как и моих. И моих. Либель скривился, тяжело вздохнул. Странно так все. Подумаю об императоре, представлю себе его лицо. И мне хочется сделать для него все на свете. У меня руки начинают трястись, как я его люблю. Ты знаешь, я и отца с матерью так не любил. Никогда. А ведь это отсюда приплыли рабовладельцы. Это они сделали так, чтобы мы оказались здесь. Убили моих родителей. А теперь, как подумаю об этом, и мне кажется, что... Не могу объяснить. Как бы это лучше сказать? Ну, что это для блага империи, для блага императора, и что это правильно. Ты представляешь? Это правильно. Как так может быть? Ну как? У меня то же самое. И понимаю, что это магия, а сделать с собой ничего не могу. Прикажет, я себе глотку перережу. Точно это знаю, уверен. Магия, да. Я вот подумал как-то. Пойду в город, когда меня отпустят, как полупсов. И сбегу. А что? Убегу куда-нибудь подальше, небось, не найдут. И знаешь, что было? Я чуть сознание не потерял. У меня так голова заболела. Меня затошнило, я чуть не сдох. Помнишь, тогда на тренировке я еще по башке мечом получил? Помню. Я думал, ты просто зазевался. Какой там зазевался? Мы как раз блок отрабатывали от удара сверху. Я и задумался, мол, сбегу при первой возможности. Обучусь всему и сбегу. И тут меня как мешком с мукой по башке раз... У тебя не было такого? Саргус покосился на приятеля, помолчал, будто решаясь, и, воровато оглянувшись по сторонам, кивнул. Было. Честно сказать, я и сам подумал то же самое. И меня тоже стукнуло по голове. Я думал, что это от того, что нас загоняли по полосе препятствий, вот. Перетрудился. Думал, это только у меня такое. Не хотел никому говорить. Мало ли, страшно, накажут или выгонят. Продадут на рынке, неизвестно, куда еще попадешь. В шахту какую-нибудь. Местные говорят, все, точно, 3-5 лет самое большее, и трупы. Долго под землей не живут. Вот. Как думаешь, почему это случается, как про побег, подумаешь? «Да ясно все. Я теперь понял!» Либель вздохнул. «Магия. Это сильнее цепей. Если мы сбежим, то нанесем ущерб императору. А мы не можем ему навредить. Не хотим. И вот когда мы хотим сбежать, мечтаем сбежать и одновременно любим императора, не хотим сделать ему зло, тогда и получаем мешком по башке. В общем, о побеге не стоит и мечтать. Интересно, а если император умрет? Да живет он вечно. Мы освободимся от цепи? Неужели им придется заново нас заколдовывать? Сомневаюсь. Точно не знаю, но учитель что-то говорил про это дело, помнишь? Мол, служим мы не человеку, императору, а императору, символу государства. Я тогда не понял, что это такое, но запомнить запомнил. Думаю, потом спрошу. И забыл. А сейчас вспомнил. Хотел у Адруса спросить. Он хоть и сумасшедший, но умный... Как учитель, ага. Ты чего его все достаешь? Он как-нибудь обидится и так тебе врежет. Пожалеешь. Либель с улыбкой покачал головой. Не врежет. Я ведь любя. Он мне нравится, хоть и спятил. Обидно немного. Я к нему всей душой, а он плевал на меня. Сам по себе. Ни с кем не дружит, ни с кем не ругается. Встал, ушел и все. Себе на уме. Он не станет меня бить. Знает ведь, что я за него. Он так-то хороший. Заметь, набрасывается, если только кто-то первый на него лезет, оскорбляет или бьет. А так никого не трогает, не обижает. А ведь мог бы. Слушай, чего к нам Звеньевой идет? Ох, не люблю я этого. Когда начальство тебя замечает, жди беды, точно. Где? Точно. Либель проворно вскочил, пнув ногой Саргуса. Лучше встань, а то докопается. Прошлый раз помнишь, чего было, когда Шевиш его не заметил? То-то же. «Где звереныш?» Звеньевой холодно и надменно осмотрел двух приятелей, будто подозревал в сокрытии Адруса, и повторил вопрос. «Спрашиваю, где звереныш? Вы оглохли, что ли?» «Нет, Звеньевой, нет, не оглохли!» В один голос ответили оба парня, и Либель покачал головой. «Не знаем. Сидел тут, потом ушел. Он не любит с нами сидеть. Все больше один». «Где обычно сидит? Куда ходит? «В разных местах. Может, в казарму пошел? Я не видел». «Не видел?» Звеньевой мрачно посмотрел на Лебеля, потом на Саргуса и неожиданно приказал. «Найти! Чтобы был здесь через 300 ударов сердца! Не найдете, оба получите по 5 плетей! Бегом, отсчет начат!» Парни сорвались с места и помчались туда, куда ушел Адрус. Уже на бегу Саргус скорчил физиономию. «Ты нахрена не сказал, куда пошел Адрус? Зачем изображал, что не знаешь? Вот сейчас нарвемся на плети, тогда узнаешь, как языком зря трепать». «Я что, должен был предать его?» Тоже скривился Лебель. «Сам не знаю, зачем врал. Думал, может, он отстанет». «Придурок, ты хоть раз видел, чтобы они от нас отстали? Беги теперь, болван, быстрее!» Парни забежали за угол административного здания и с облегчением увидели Адруса, сидящего у стены за кустом цветущего тамариса. Он будто спал, закрыв глаза, неподвижный, как статуя. Но когда парни приблизились к нему на 5 шагов, открыл глаза и уставился на гостей немигающим жестким взглядом. «Чего вам?» «Это, Звеньевой, тебя требует! Скорее, бежим, а то нам плетей дадут! И тебе! Нам приказали найти тебя!» Выпалил Саргус и повернулся бежать. Не успел он сделать и 2 шагов, как его обогнал Адрус. Через минуту все трое неслись по плацу, топая тяжелыми башмаками, как лошади копытами. Звеньевой с легкой презрительной улыбкой смотрел на то, как к нему приближаются посланцы со зверенышем, и думал о том, что если бы все проблемы решались так легко, мир был бы гораздо совершеннее. А еще он думал о том, что парни эти еще сырые, и что нужно не меньше года, чтобы выбить из них дурь и заставить понять, что приказ командира все равно, что приказ Бога. И еще о том, что они должны понять. Вранье наказуемо. То, что парни врали, было видно с первого взгляда. Зачем? Это другой вопрос. Пока не важный. Щенок не удивился, что его вызвал Звеньевой. Он приучил себя не удивляться. Ведь от этих людей и от этого мира можно ожидать что угодно. Если удивляться на каждое событие, совсем сойдешь с ума. Он лишь молча смотрел на человека в черном, одного из тех людей, которые по непонятной прихоти богов распоряжаются его судьбой, и ждал, что тот скажет. Звеньевой выслушал доклад щенка о прибытии по приказу, выдержал паузу, долженствующую показать зверенышу ничтожность его Адруса сущности, потом сказал с оттенком надменности в гулком, привыкшем к командам голосе. «Приказ вожака! Ты должен посетить храм Создателя и побеседовать с настоятелем! Исполнить сейчас!» Звеньевой повернулся и пошел прочь, будто забыв о стоящих на вытяжку парнях, а те переглянулись ошеломленные, непонимающие. «И ради этого мы бегали? Зверек, что за ерунда? Зачем тебе в храм?» «Видимо, вожак заботится о моей душе», — невозмутимо заметил Адрус. «Когда я сдохну, моя душа должна отправиться в рай, а после отдыха в раю в новое хорошее тело. Как это сделать без договора с Создателем?» «Богохульник!» — прыснул Саргус. «Договор с Создателем! И как ты будешь заключать этот договор? Он спустится к тебе на скамью?» «Узнаю, как схожу». Уголком рта улыбнулся Адрус и пошел туда, где за плацем вдали сиял на солнце золотой купол храма Создателя. «Узнаю, как схожу», — передразнил Лебель. «Вот же парень, а! Я в прошлую зиму снежного мужика лепил, так вот тот был гораздо теплее, чем этот человек». «Тьфу! Ты видел, он почти улыбнулся. Считай, он полчаса хохотал, валяясь по траве со смеху». «Это, Леб, ты его поменьше доставай. У него голова больная, от чего такая стала? Он отца с матерью очень сильно любил. Папаша у него хороший был. А мать, знаешь, какая красавица. По ней все мужики с ума сходили. Но боялись. Пришибет. Папашка воином раньше был, здоровый, аж жуть. Бревно на плечо положит и пошел с ним. Это бревно 4 мужиков еле-еле подымают. Как его занусы сумели одолеть, даже не понимаю». «Чего там не понимать? Бой есть бой, ты же знаешь. Все бывает. А то, может, и спящего зарезали. Они же подлые работорговцы. Когда-нибудь я убью того, кто нас сюда привез. Вот выйду из школы и убью». «Сомневаюсь», — печально помотал головой Саргус. «Эти твари, похоже, живучи. Если он до сих пор жив, значит, не все так просто. Но вообще-то я бы тоже отрезал голову этой работорговой гадине». Толстяк в испачканном краской длинном одеянии положил мазок на доску, полюбовался сделанным, с сожалением отложил кисть и деревянную пластинку, на которой смешивал краски. Вытер руки тряпкой, встал, немного помедлил и пошел к двери, за которой ему послышался звук колокольчика. В храм кто-то вошел, и надо посмотреть, кто именно. Украсть там нечего, да и некому воровать. Воров в школе просто уничтожали, как тараканов. Так что особой необходимости следить за прихожанами не было. Но разве не должен настоятель храма, управляющий суть глаз Создателя, поинтересоваться, зачем человек пришел к Богу? Узнать у того, нет ли у посетителя желания приникнуть к источнику мудрости в лице одного из тех, кто чист душой и весь направлен на поиски духовного смысла жизни. Атрап Сетулькар как-то сказал эти слова вожаку, сидя за очередным чаепитием. И тот расхохотался, что бывает весьма редко. И было на памяти Атрапа всего раза 4 или 3. «Это ты-то источник мудрости! Это ты-то чист душой!» — повторял вожак, хохоча как сумасшедший. И затих только тогда, когда Атрап невозмутимо заявил, что среди демонов на территории школы он, Атрап, наверное, единственное чистое незапятнанное существо, не считая крыс, живущих под продовольственным складом. В тот раз они с вожаком едва не поругались. Впрочем, не в первый уже раз. Настоятель не раз думал о том, что же все-таки связывает его, миролюбивого, любящего жизнь человека, и вожака, у которого руки по локоть в крови, который убил за свою жизнь столько людей, что из их черепов можно сложить памятник высотой с храм Божий. Может, Атрап подсознательно хотел перевоспитать вожака? Сделать его добрее, терпимее по отношению к ученикам? Или, быть может, ему с вожаком просто интересно? У Лагана острый ум, хорошее чувство юмора. А то, что он убийца, в этом ведь совсем не его вина, ведь так же? Виноват император, проклятый мерзавец, убивший родителей, всю родню Атрапа. Ни разу за 20 лет Атрап не выдал даже намеком, что ненавидит Венценосного. Он тут же потерял бы место настоятеля школьного храма, а, возможно, потерял бы и саму жизнь. Любой пес перегрыз бы горло за свое божество, одетое в белый мундир, идиотски раскрашенный золотыми узорами. После яркого света мастерской полутьма храма не позволила настоятелю сразу увидеть того, кто сюда пришел. Тем более, что парнишка встал в правом углу зала, сделавшись незаметным, напоминая барельеф на старой храмовой стене. Такой же неподвижный и холодный, как будто был сделан из камня. Он не вздрогнул, когда распахнулась дверь за алтарем, и лишь только внимательно следил за тем, как к нему подходит толстяк, ничем не напоминающий служителя такого великолепного храма. Ведь как-то должен выглядеть настоятель. Богатые вызолоченные одежды, диск солнца Создателя на груди с блюда размером. А тут невысокий толстячок с добродушным щекастым лицом в грязном заляпанном краской одеянии. Уж не слуга ли он? «Привет!» Атрап постарался извлечь наиболее радушную улыбку из своего арсенала и слегка поувял, когда та отскочила от холодного лица парня, как булыжник камнемета от стены крепости. Но не пал духом. Негоже падать духом глазу Создателя. «Пойдем за мной!» Толстяк поманил Адруса пухлым пальцем, и когда тот остался стоять на месте, нетерпеливо сказал, сморщив курносый нос. «Да не стой ты, пойдем! Я настоятель! Это ко мне тебя прислали! За мной!» Уже не оглядываясь на парня, Атрап пошел туда, где проводил большую часть своей жизни — в светлую, открытую солнцу мастерскую. Чтобы оборудовать это помещение, он вынужден был интриговать, улещивать, подкупать управление храмовых дел, чтобы те выделили дополнительные деньги из императорского фонда обеспечения воинских храмов. Самым сложным делом было обосновать, зачем ему столько дорогого оконного стекла и к чему храму дополнительные ремонтные работы. Пришлось пообещать часть выделенных денег отдать казначею фонда, иначе не видать бы финансирования как своего зада. Постоянное нытье, что денег в фонде нет, что император снизил расходы на обеспечение храмов, Атрап слышал на протяжении 10 лет. И каждый раз с огромным трудом выбивал из управления те деньги, что ему были нужны для храма. Хорошо, хоть жалование отдавали вовремя. А ведь многим задерживали, говоря: «Вам подают на храм прихожане, а вы еще и с нас требуете». Может, для обычных храмов в обычной воинской части это было и справедливо. Но что можно взять с учеников школы, которые и денег-то никаких не имели? А если какие-то медики и серебрушки у них заводились, то несли их не в храм, а в бордель. И это справедливо. До создателя еще далеко. Грехи можно успеть замолить. А вот девку хочется всегда. Атрап остановился перед станком, на котором было натянуто полотно. Оно изображало закат на море. Корабли, бухта, солнце, садящееся за горизонт, блики последних лучей на темной воде, лодка, которая отвозит подгулявшую компанию матросов на судно, стоящее на рейде. Покой, умиротворение, море. Атрап любил море. Если бы не судьба, он жил бы сейчас на берегу моря, во дворце. Сидел бы на террасе, обдуваемой соленым морским ветром, и рисовал, рисовал, рисовал. «Как тебе картина?» — неожиданно спросил настоятель. «Нравится? Что чувствуешь, глядя на нее? Покой, тишину? Чувствуешь запах водорослей, плеск волны? Что ты вообще чувствуешь?» Глаза паренька сузились, и на мгновение лицо дрогнуло, будто от боли. Он помолчал, потом медленно спросил. «Это корабль рабовладельцев?» «Вот оно что!» — сочувственно кивнул настоятель. «Он напомнил тебе о плохом. Нет, Адрус. Ведь тебя так звать, да? Адрус? Так вот, это честный торговец, никакой не рабский корабль. Рабские большие, у них сильное вооружение, 3 мачты. А тут 2 мачты, и он не такой большой. Эти суда ходят вдоль побережья, перевозят все товары, которые нужны городам. Ты ведь представляешь, как устроена империя? Самые крупные города все вдоль побережья, как цепочки ожерелий. В центре горы. Там рудники, правильные мастерские, угольные шахты, самоцветные шахты, золотоносные шахты. В общем, все, что нужно городам. Вокруг гор равнины. На них выращивают зерно, скот, потаты. Все, что нужно городам. Города же, как паразиты, жрут, пьют, собирают налоги, содержат армию, флот. Все, как полагается. Вам же уже рассказали, да, как все устроено? Ну вот, присядь сюда, не стесняйся. Ты ведь не торопишься? Сегодня у тебя свободный вечер, почему бы не посвятить его общению с Создателем? Ну да, да, с Создателем. Я ведь как-никак его голос. Проводя время со мной, ты проводишь его с Создателем. Итак, начнем сначала. Хе-хе, глупо звучит, да? А с чего еще-то начинать? С середины, что ли? Чтобы дойти до середины, надо начать сначала. Есть хочешь? Да ладно, ладно. В таком возрасте всегда есть хочется. Особенно, когда тебя так гоняют, как ваши негодяи-командиры. Вот плюшки. Сейчас я налью тебе горячего отвара травки. Пей, ешь. Сахар. Любишь сладкое? Нет. Я смотрю, ты молчун. Давай, пей. Ну чего застыл? Тебе приказывать нужно, чтобы пил. Эх, ребята, ребята. Что в мире творится? Когда это все закончится? Когда Создатель возьмет, да и сотрет род людской с этой проклятой земли? Как думаешь, когда? Никогда. Лицо парнишки исказилось в гримасе боли. Щека задергалась, и он побледнел, как мел. Никогда. Потому что он бессилен. Он ничего не может. Или сам все это делает. Сам. Он. Зло. Вот оно как. Атрап кивнул, будто подтверждая свои мысли, положил на стол пухлые руки, так до конца не отмытые от краски. Прикрыл глаза. Сильно тебя прижало, да? Ненавидишь весь мир? А за что его любить? Мрачно спросил Адрус, не притрагиваясь к угощению. За что? А императора любишь? Неожиданно спросил настоятель, наблюдая за лицом парнишки. Оно вдруг окаменело, взгляд застыл, будто у зверя, скрадывающего добычу. «Я люблю императора. Я готов отдать за него жизнь». Голос щенка был холодным и бесстрастным. И Атрап не услышал ни одной нотки радости предвкушения гибели за императора. «Врешь», — усмехнулся настоятель. «Я не знаю, как ты это сделал, но ты обошел ритуал. Понимаешь, какая штука? Я чувствую людей. Этого мало кто знает, но тебе скажу. Я маг, но слабый. Я могу лечить, но особым образом. Так, как никому не нужно в этом мире. Я лечу головы людей, их мозги. И чувствую, когда говорят неправду. Только не убивай меня, хорошо? Только тебе скажу. Я ненавижу императора так же, как его ненавидишь ты. Ты ведь ненавидишь его. Выдохни. Ничего не случилось. Я скажу вожаку, что с тобой все в порядке, не беспокойся. Зачем? Адрус расслабился, выдохнул. В голове зазвенело, будто кто-то врезал по ней тренировочным деревянным мечом. Что зачем? Зачем я это делаю для тебя? Серьезно спросил настоятель. Потому что ты ненавидишь императора. А разве его здесь не любят? Кого? Императора? Хе-хе. Конечно, не все любят. Много таких, что и не любят. Например, я. Многие, ох, многие не любят. Расскажешь, почему ты не любишь Венценосного? Вернее, почему ты его так ненавидишь? Из-за него погибли мои родители. Лицо Адруса снова исказилось, задергалась щека, левый глаз прищурился, будто его стянуло судорогой. «Из-за него?» — искренне удивился настоятель. «Поясни, при чем тут император?» «Насколько я знаю, тебя захватил один из работорговцев. Император тут никакого участия не принимал». «Принимал. Эта проклятая империя принимала. Это здесь по закону можно иметь рабов. Это здесь люди ничто, и можно делать с ними все, что угодно. Это при его согласии совершается все зло». «Вот как. Создатель виноват. Император виноват. А люди? Люди тоже виноваты?» «Да. А разве не виноваты? Разве ты не знаешь, что здесь человек считается нищим, если у него нет раба? Людей все устраивает. Они ходят на рынок, покупают себе мальчиков, девочек, развлекаются, радуются жизни. Это что, они не виноваты? Люди заслуживают того императора, который ими правит. Значит, он виноват. Значит, его нужно убрать». «Ну, хорошо. Вот убрал ты этого императора. Убил его, например. И дальше что? Дальше?» «Ну, это... не знаю». Через силу сознался Адрус. «Не знаю. Пока не думал над этим. Потом подумаю». Парень помолчал, потер запястьем лоб и вдруг спохватился. «А ты почему его не любишь, императора? Почему я должен тебе верить?» «А ты и не должен мне верить. Ты не должен верить никому, если хочешь достичь своей цели». Настоятель нахмурился и жестко добавил. «Почему ты так быстро сознался? Почему признался, что ненавидишь императора? Ты ведь первый раз меня видишь. Почему ты мне поверил, глупый щенок? Ты что, не понимаешь, что после твоего признания ты подлежишь уничтожению, как опасный зверь? Молчи и не двигайся с места. Ты быстрый, но я успею тебя убить, стоит мне только нажать вот на эту доску, и у тебя в затылке будет арбалетный болт». Опять поверил. «Хе-хе, расслабься. Шучу. Я только показал тебе, как это могло бы быть, если бы я работал на вожака, на императора. Но я не работаю на них. С вожаком мы дружны много лет, но это ничего не значит. У него свои убеждения, у меня свои. Я не одобряю то, что происходит в империи, но ничего не могу с этим поделать. Пока не могу. А ненавижу я императора за то, что он уничтожил моих родителей. Лишил меня всего, что мне досталось бы от моей семьи. Поместья, денег, всего того, что род Сетулькаров накопил за сотни лет. За что? Почему он их убил? Они участвовали в заговоре, хотели отстранить его от власти вместе с другими заговорщиками, поставить на трон своего императора. Хорошего? Хорошего, усмехнулся Атрап. Наивный мальчик, ну какой наивный. Хороший мальчик. Нужный мальчик. «А есть такой на примете?» — серьезно осведомился Адрус, и Атрап едва удержался, чтобы не улыбнуться. «Найдем. Какие проблемы?» — бодро заявил настоятель, незаметно переведя дух. «Все шло как надо. Все хорошо. Главное, не умер в самом начале разговора, а ведь мог. От смерти его отделяли 10 пядей стола и один миг. Атрап сомневался, что он смог бы справиться с тренированным убийцей, впавшим в боевое безумие. Он бы и в молодости с таким не справился. А уж сейчас, после сотни вазов съеденных плюшек, бочонков выпитого вина, никаких шансов. Само собой, никаких скрытых ловушек, тайных арбалетов и отравленных копий в стенах храма не было. В конце концов, это же храм, а не проклятый императорский дворец, напичканный охранниками и смертоносными механизмами. Настоятель и правда был магом. Слабым, но... Больше ни у кого не было таких способностей, как у него. Никто лучше него не мог чувствовать настроение людей, их эмоции, ощущать присутствие человека. Даже вожак до конца не знал, на что был способен его смешной толстый друг. Жрец Создателя, который умеет облегчать душевные страдания людей, вот и все, что он должен был знать. Ни к чему тем, кто служит императору, не за страха на совесть. Знать, что есть человек, который может сходу сказать, врет человек или нет. Ведь кто-то может подумать, что императору очень даже пригодится такой человек, и тогда... Да, возможно, в этом был свой шанс. Подобраться к императору на расстоянии вытянутой руки и попытаться его убить. Но, во-первых, Атрап не отличался способностями убийцы. Прежде чем он перерезал бы глотку императору, его, скорее всего, уже бы пристрелили. Псы не дремали. За отдушинами всегда дежурили стрелки, попадающие из лука и арбалета в муху за 50 шагов. И, кроме того, убийца венценосного после гибели императора не проживет и часа. Много лет ждал, что в руки попадет вот такой паренек, будущий пес, который сумеет обойти ритуал, и которого он, Атрап, сможет раскрыть. Долгие-долгие годы мечта о мести. Мечта о том, что когда-нибудь поднимется, снова станет великим, поднимет род Сетулькаров, возродит его. Последние годы надежды уже почти не осталось. И вдруг... Вот оно. Звереныш, который сошел с ума. Если кто и мог обойти ритуал, так только безумец. Атрап перечитал на эту тему множество книг, свитков, разговаривал с магами. Только безумец. Только человек, мозги которого действуют не так, как у нормального человека. Шанс был невелик, иллюзорен, но он все-таки дождался. Наивный мальчишка-убийца, совершенное оружие в руках опытного бойца. И что нужно отточить это оружие как следует. Нужно сделать все, чтобы парень жил. По крайней мере, до того момента, как будет уничтожена императорская семья. Вот что, парень. Атрап задумался, выбирая слова. Поднял взгляд и встретился со взглядом синих глаз мальчишки. Тот был спокоен, как и всегда. Но сейчас от звереныша исходила волна приязни и покоя, будто встретил старого друга или брата. Настоятелю стало немного не по себе. Вправе ли он обманывать парнишку? Ведь само собой разумеется, что после того, как тот убьет императора, его придется уничтожить. Он слишком опасен сам по себе. А кроме того, сегодня он убил одного императора, а завтра... когда поймет, что в империи ничего не изменилось, что рабы так и остались основой имперского благополучия, что эту систему никак не сломать, а кроме того, никто и не собирался ее ломать. Разве можно в раз уничтожить то, что создавалось тысячелетиями? Да и надо ли? Нет уж, рисковать нельзя. Мальчик должен умереть. Жаль, очень жаль. Но это ведь и для благой цели. Новый император договорится с Ангиром, прекратит войну, и на ней перестанут умирать люди. Не будет уходить столько денег на эту дурацкую войну, и деньги можно направить на образование народа, на больницы, на храмы. Ради благого дела. Разве это не стоит жизни одного глупого, наивного мальчика? Чужого. Просто, даже не занудца. Необходимая жертва. И без этого нельзя. Впрочем, до того благословенного дня, когда императору перережут глотку, еще очень-очень далеко. Нужно сделать все, чтобы парнишка выжил, чтобы он не растворился в склоне горы за школой, где под аккуратными столбиками лежат тысячи тех, кто не смог пройти через горнило этого страшного заведения. Усмехнулся. Вожак так и считает, что Атрап все свободное время в городе посвящает себя поиску шлюх по борделям столицы. Нет, и это нужно, он же в конце концов мужчина. Но никто не знает о том, что настоятель школьного храма встречается с теми, кто остался после заговора, унесшего жизни его родителей, его братьев, его сестер. С теми, кто готовит новый переворот. Медленно. Шаг за шагом. Со всеми возможными предосторожностями. —